Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Курт Воннегут. Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер. Или не мечите бисера перед свиньями. Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург, Кристалл, 2001 год. Элвину Дэвису, телепату, другу всякого сброда. Эпиграф. Окончилась Вторая мировая война, и вот я в полдень иду через Таймс-сквер, и на груди у меня орден Алого Сердца. Элиот Розуотер, президент фонда Розуотера.